Поднявшись на самый верх этого небольшого, причудливого маяка, что бы подумал о нем Саул? Лаури отмечает, что дневная разметка скопирована точно, как и эти долбанные осколки стекла, которые кто-то рассыпал позже. Потом он открывает люк, и ты видишь внизу небольшое помещение, заваленное целыми горами пустых, незаполненных журналов и отдельными чистыми листами бумаги, словно он обзавелся побочным бизнесом, стал торговать канцелярскими товарами. Прожекторы тоже не работают, словно в компенсацию этого ты получаешь урок истории. Когда-то давным-давно, в незапамятные времена, они ловили большую жирную птицу, насаживали ее на долбаную пику, поджигали и ставили вместо маяка. Распроклятая дыра в земле, как называет ее Лаури, это наименее точно воспроизведенная часть. Ее роль исполняет старый артиллерийский редут, откуда убрали орудие, оставив выложенный из темного гранита круг. Там имеется лестница, спускающаяся в туннель, который в свою очередь ведет назад, к холму, где Лаури хранит большинство своих инсталляций. Ты спускаешься туда ненадолго, но времени хватает, чтобы осмотреть художественную галерею Лаури. Выставленные в рамках на сырых стенах мутные, расфокусированные фотографии из разных экспедиций. Своего рода метаверсия туннеля, расположенная в фальшивом туннеле, самонадеянно демонстрирующая то, о чем никто не имеет ни малейшего понятия. Ты думаешь о Сауле, представляешь, как он стоит на ступеньках настоящего туннеля, потом оборачивается к тебе и смотрит с таким укоризненным видом, что ты испытываешь крайнюю степень презрения к Лаури. И ты долго стоишь, опустив глаза, опасаясь, что это отразится на твоем лице. Издав несколько восхищенных восклицаний, дав понять, что ты просто в восторге от всего этого, ты предлагаешь Лаури прогуляться по берегу. Свежий воздух, природа и все такое. И он соглашается, поддавшись твоей тактике. Ты задаешь ему вопрос обо всем, что попадается на пути, и он, не в силах заткнуться, безумолку вещает о том, какой он умный. Ты выбираешь тропинку, ведущую вдоль берега к северу. Гуси, гнездящиеся на камнях поблизости, окидывают нас обоих недовольными взглядами. Чуть поодаль в море мелькает тень плавающей выдры. И вот ты переводишь разговор на БП&П, достаешь листок бумаги с фразой, позволяющей предположить связь этой организации с Джеком Северенсом. Показываешь ее Лаури, подчеркнутую красным, и делаешь вид, что тебя это страшно забавляет, что это просто смешно, и что Лаури просто не мог об этом не знать. Особенно с учетом того, что ему прекрасно известно о некоторых подробностях из твоего детства, что выяснилось при моем поступлении на работу в Южный предел. «Именно по этой причине вы с Джеки работаете вместе», — спрашиваешь ты, — «и БП&П была связана с центром через Джека?» Лаури немного раздумывает над вопросом. На морщинистом лице мелькает ухмылка. Ухмыляется, опускает глаза, потом снова поднимает их на тебя. «Так мы вышли с тобой сюда ради этого? Ради вот этого? Господи, да проще было бы позвонить, я бы ответил и по телефону, мать его!» «Не самый важный вопрос, я понимаю», — говоришь ты, застенчиво улыбаясь в ответ этому волку, страдающему нарциссизмом. «И все же очень хотелось бы знать. До того, как ты пересечешь границу...» Он колеблется, потом смотрит искоса, словно выискивая тайную мотивацию или следующий ход, который пока ему не ясен. Ты осторожно спрашиваешь. «Побочный проект? БП&П — это некий побочный проект центра или...» «Конечно, почему нет?» Лаури сразу же расслабляется, обычный дополнительный актив, который можно в любой момент списать, ничем не навредив основному курсу. Но порой главное оказывается во власти побочного. Порой хозяин и поселившийся в нем паразит путаются, меняются ролями, как бы сказала биолог. Вам ведь именно так удалось раздобыть ту мою детскую фотографию на маяке? Это не вопрос. Прекрасно! Восклицает он, искренне восхищенный. Прямо в яблочко, мать его! Я был на задании, искал доказательства того, что ты не врешь. И нашел ее. А потом удивился, как это и почему она оказалась в файлах центра, а не в архивах Южного предела. Долго думал, откуда она там могла взяться, ну а потом наткнулся на ту же самую запись. Звучит правдоподобно, если не считать того факта, что Лаури обладал наивысшим уровнем допуска к секретным материалам и имел доступ к информации, о которой вы с Грейс и мечтать не могли. Что ж, очень умно с твоей стороны, очень умно. И снова Лаури весь напыжился, выпятил грудь. Он понимает, что ему льстят, но не может удержаться от этой пародии на самого себя, которая на самом деле никакая не пародия. Почему бы и не покрасоваться? Ты все равно скоро уйдешь. Наверняка он уже подумывает о замене. А ты не озаботилась выдвинуть кандидатуру Грейс. Вместо этого работала над прояснением истории с Джеки Северенс. Сама идея выглядела ясной и четкой, во всяком случае в изложении Джека. Ребята из бригады, конечно, маленько чокнутые, но если в этом мире действительно существует нечто сверхъестественное или чужеродное, мы должны мониторить эти явления, знать о них как можно больше. Вероятность встречи с таким явлением центр, как выяснилось, оценивал в 0,1%. Мы легко подталкивали группу в нужном направлении, давали им нужные ресурсы и рекомендации. А если к группе примкнут смутьяны или иные нежелательные личности, тем лучше, так проще выявлять потенциальные опасности. И потом, это хорошее прикрытие для шпионажа. Они, что называется, могут спрятаться у всех на виду. В то время центр любил пользоваться этим методом, а на забытом береге всегда собиралось множество антиправительственно настроенных типов. Мы их вербовали или... У нас там были свои оперативники, плюс агенты из местных, которым нравилось играть в шпионов. Всегда есть люди, готовые работать даже не за деньги или за идею, а ради острых ощущений. Нам так даже лучше. И Джеки тоже была вовлечена. Джек защищал не только себя, отвечает Лаури. Когда Джеки еще только начинала, то немного помогала ему. А потом, попав в Южный предел, была вынуждена помогать ему снова. На этот раз, чтобы убедиться, что ее прошлые подвиги не всплывут на поверхность. Вот только я, как обычно, все выяснил. Сама знаешь. Ты когда-нибудь натыкался в файлах на имена Генри и Сьюзен? В тех, что просматривал, не упоминалось никаких имен, только кодовые клички типа, ну, я не знаю, Большой Хаулер, Жуткое Дело, Чертов Эскалоп, словом, всякая чушь в этом роде. Но это были второстепенные вопросы. Теперь пришло время задать главный. Можно ли сказать, что БПНП способствовало сознательно или непреднамеренно созданию Зоны Х? Этот вопрос как будто до крайности веселит Лаури. Нет, конечно же нет, нет, нет и нет. Именно поэтому Джек смог держать все это в тайне, замести следы. Они просто оказались не в том месте, не в то время. Ну, а потом вдруг появляется эта хреновина, и выясняется, что Джек занимался этим, в основном по своей инициативе. И я так полагаю, мы с тобой только можем это приветствовать, верно? Над тобой нависают старые бараки, прилегающие к ним укрепления, бетонные бункеры с амбразурами. веришь ли ты Лаури? Конечно, нет. Узкая полоска каменистого пляжа, на которой вы оба стоите, находится на небольшом расстоянии от фальшивого маяка. Она окаймлена жиденькой травой, а скалы у кромки воды покрыты белым лишайником. Яркое солнце на секунду скрывается за темными облаками, и бледно-голубая поверхность моря тут же сереет. Выдра, что плавала параллельно берегу, приближается к тебе. Она ведет свой монолог, неустанно пощелкивает и присвистывает, и Лаури находит в этом нечто для себя оскорбительное. Возможно, были прежде у него случаи столкновения с этим животным. Он начинает кричать на выдру, а та продолжает болтать и резко и неожиданно, меняя направление, чтобы Лаури не мог как следует прицелиться и запустить в нее булыжником. Ты садишься на большой плоский камень и наблюдаешь за этим представлением. «Вот чертова скотина! Глупая, грязное животное, мать его!» Выдра демонстрирует ловко пойманную рыбешку, потом плывет на спине, и тебе кажется, будто глаза у нее смеются. Она подпрыгивает, то плывет зигзагом, то скрывается под водой, то снова выныривает на поверхность. Камушки Лаури прыгают по воде, пролетают мимо, а выдра, похоже, считает это какой-то веселой игрой и хочет непременно ее выиграть. Но, в конце концов, игра эта надоедает выдре, и она надолго уходит в глубину. Лаури стоит, одна рука на бедре, другой продолжает шарить вокруг в поисках подходящего камушка. Не сводит с поверхности глаз, в надежде заметить рябь или круги. Видно, что он прикидывает, как долго еще выдра сможет задерживать дыхание, когда животное всплывет, чтобы глотнуть воздуха. Но выдра так и не всплывает, и Лаури остается стоять на берегу, сжимая в руке камень. Монстр ли Лаури? Да, в твоих глазах он самое настоящее чудовище, потому что к этому времени ты уже знаешь, каково его влияние на центр, какие части центра пляшут под его дудку. И к тому времени, когда его власть лжи и террора, его тирания падет, как это свойственно всем тиранам, следы его рук, его воли навсегда останутся во множестве мест. Его призрак будет витать над центром еще много лет, отпечатанный в сознании множества людей так крепко, что даже если изо всех систем стереть все упоминания о человеке по имени Лаури, эти системы неизбежно воспроизведут его образ благодаря одной только силе и глубине его воздействия. Ты достаешь снимок мобильного телефона, подталкиваешь Лаури локтем, заставляешь взять его. Тот бледнеет, пытается вернуть тебе фотографию, но ты все же настаиваешь на своем. И вот он стоит и сжимает в руке снимок и камень, предназначенный для выдры. Потом бросает камень и отворачивается от снимка, не хочет на него смотреть. «Я думаю, Лаури, ты соврал насчет этого телефона. Думаю, это твой телефон. Из первой экспедиции». Произнося эти слова, ты понимаешь, что зашла слишком далеко, но собираешься зайти еще дальше. «С чего ты взяла, что это мой телефон?» «О, у него очень долгая и любопытная история», — Лаури произносит. «Нет». Со всей твердостью, определенностью, решительно и бесповоротно. Он не думает спорить, не впадает в ярость, не разыгрывает типичную драму в своем излюбленном стиле. «Нет». Это слово такое плотное, что можно и не надеяться, что сквозь его буквы блеснет свет правды, так что тебе приходится перейти в наступление. Ваши игры в загадки и превращения закончены. Ты снова стала просто Глорией.